Глава 29. «Готов?» — спросил Виталий Андреевич Сучков у замотанного бронежилета и каску Кима, направившего РПГ-7 на списанный, а потому подлежащий утилизации, танк Т-62. На полигон нашей воинской части приехали без дам с опасными железяками поиграть, Юра попросил. «Так точно, товарищ полковник!» — проорал Ким. «Огонь!» — дал отмашку Василий Андреевич, и Юра отправил снаряд в цель. Кумулятивная струя прожгла броню и добралась до сложного внутри танка тротила. Ух, как красиво разлетелся! Тротил именно для этой цели и положили, наследника Корейского престола повеселить. Такая трата прибавочной стоимости меня угнетает. Поэтому с разных сторон взрыв снимает куча камер. Отдам киноделам в Москву, может, им пригодится, будет не так грустно. Но Юры в кадре, понятное дело, не будет. Его снимают корейцы отдельно для своей пропаганды. «Да!» — возрадовался Ким. Потому что до этого дважды промазал. Корейским операторам пришлось демонстративно сжигать такую позорную пленку, выданной вояками бочки. Пришлось промахиваться и мне, чтобы Юре не так обидно было. «Прости, Сергей, я сломал мишень!» С тщетно скрываемым превосходством в улыбке обратился он ко мне. «Я не расстроюсь, если ты пообещаешь не расстраиваться, когда я сломаю мишень во время поездки к тебе в гости!» — улыбнулся я в ответ. «И я с радостью дам тебе возможность отыграться!» — пообещал Ким, и мы пошли переодеваться. Темнеет уже. Последний день уходящего года шел хорошо, как и дни предыдущие. Катались по городу и подсобным хозяйствам, съездили в Хабаровск, где выступили перед пионерией и комсомолом, наснимали кучу материала. Документалку про Юру снимать пока рано, поэтому положу пленку в архив, ждать подходящего момента. Например, восшествие Кима на престол. Прикольный будет подарок. Выловили немного рыбы методом зимней рыбалки, катались на лыжах, санках и лошадях. Юра, оказывается, умеет. И дважды собирали корейских гастарбайтеров в ДК, чтобы Ким мог как следует вдохновить их на трудовые подвиги пламенными речами. А Джехва даже спела пару корейских песен. Для этого ей специально музыкантов из Кореи привезли. Плакал, как положено, весь зал. Но совсем не из-за вокальных данных девушки. С ними все оказалось очень хорошо. Поблагодарив товарища полковника и помогающих в организации досуга офицеров, мы с Юрой погрузились в командирский УАЗик и поехали домой. Ким на фоне пел дифирамбы военной материальной части СССР. Хитрый, блин. У них же по нашим чертежам оружие куют, а значит, он как бы хвалит и себя. А меня больше волновали прибывшие из Чили подарки. Для Виталины и Джехвы привезли пальто из шерсти викуньи, очень теплые, красивые и практически невесомые. Викунья — это парнокопытная зверушка из семейства верблюдовых, похожа на ламу, но поменьше, и очень-очень редкая и краснокнижная. Поэтому я натурально опешил, когда нам привезли 10 этих зверушек, 7 самок и 3 самцов. Подняв боевую тревогу, я в течение суток выбил в Узбекистане площади под их разведение и, приставив 3 докторов животноводческих наук, за зверушками следить. Будет у СССР свое стадо, дай только время. Увы, на ширпотреб их шерсть не пустишь, но в качестве валютной речки очень даже ничего. Через мамин модный дом будет секционное изделие продавать. Альпак тоже прислали. Уже на Алтае обживаются вместе с 10 чилийских старообрядцев, отправленных на историческую родину, посмотреть и решить, стоит ли переезжать остальной коммуне. Ну и бракованных лам у нас никто не отбирал. Пускай пасутся и размножатся. Их шерсть тоже очень даже ничего. В Чили успела съездить делегация из США во главе с целым госсекретарем, но толку из этого не вышло. Правительство готовит законопроект о тотальной национализации. Сеньор-президент прямо из инвалидной коляски, не усидел в больнице. Толкал пламенные речи на многомиллионные толпы митингующих товарищей. А по СССР прокатилась толпа митингов в поддержку новых социалистических братушек. Если у КГБ и местных получится купировать попытки государственного переворота, все у нас будет хорошо. У СССР хватает денег, чтобы выкупить тупо весь чилийский экспорт, употребив его себе и союзникам на пользу. Что-то делает и Ким-старший. Не зря же целую кучу договоров подписали, в том числе об открытии друг у друга посольств. В Сантьяго строим сразу два, корейское и наше. Раньше не было. А где-то там, в Европе, сейчас продолжают колесить по городам и весям корейские близняшки-певицы-скрипачки. По состоянию вчерашний день, тогда я цифры запросил, они принесли бюджету Северной Кореи 26 миллионов в долларовом эквиваленте. Казалось бы, гроши. Но в моей реальности к 86 году внешний корейский долг социалистическим странам был в районе 2 миллиардов. И это уже других долларов, которые раза в три хуже. А значит, деньги офигеть какие хорошие. И я очень надеюсь, что товарищи потратят их на покушать, а на вербовку южнокорейской агентуры. Ну а в следующем году будет гораздо больше. Популярность близняшек растет. Юра, предлагаю дать нашим дамам отдохнуть от нас еще немного. Как и обещал, у меня есть планы, осуществить которых без твоего участия не получится. Вранье. Только бумажку наверх отправь, и старшие товарищи все сделают. Но Кима надо приучать к хозяйствованию и помогать вылезти из долгов. Иначе это не дружба, а хрень. Я как раз собирался тебе об этом напомнить. С улыбкой кивнул он. «Тогда приглашаю тебя в мой личный кабинет», — ответил я. «Дядь Сём, к администрации». «Угу», — открылся он и свернул с улицы Сталина на улицу Ленина. В моем кабинете Юра впервые, поэтому с любопытством осмотрел заставленные машинками-модельками, домой уже не влезают полки, оценил мягкость дивана, едва заметно поморщился на казенную, хтонично-утилитарного дизайна мебель, с моего разрешения потыкал клавиши печатной машинки, одобрительно подцокал языком на здоровенный опечатанный сейф и улыбнулся шелковому портрету Ленина на стене. Их подарок висит на почетном месте, значит, я им дорожу. «Скоро вон ту стену сломают», — указал я налево. «Сейчас там не особо нужная кладовка. Поставим мне настоящую ЭВМ. Буду на ней тексты набирать». Прото-Word уже сделали. А матричные принтеры в этом времени существуют и используются. Пора шагать в будущее. «Значит, мне тоже нужно начать осваивать передовые технологии», — принял он хорошее решение. Если не врет. «Без передовых технологий коммунизма не построить», — одобрил я. Усевшись за столом бок о бок, напротив сесть не камильфо, получится, что я тут начальник, а он понятно кто. До самого вечера с перерывом на чай с ватрушками составляли план по превращению Северной Кореи из дотационной в полудотационную, руководствуясь древней мудростью об удочке. Со следующего года на мою международную корпорацию будут работать 4 швейные фабрики, 1 металлургический завод переключится чисто на меня, через пару лет местные пионеры будут собирать, в числе прочего, и корейский металлолом. А еще договорился о закупке каменного угля для передачи нашим колхозникам для бытовых нужд. Не обошлось и без более продвинутых штук. Наши спецы построят в пригороде Пхеньяна завод по производству утюгов. Как ни прискорбно, но оптимизацию расходов придумали не в капиталистической России. В эти времена такое называется рационализацией. Из-за нее тончают провода и снижается надежность изделий. Порядок в связи с возвращением приемки государству наводят, но ломать не строить. А трудовая дисциплина, чё ж греха таить, много где проседает. Ну, гонят брак, сволочи. А народ потом мучайся. Вот корейские утюги получатся реально хорошими. Юрины люди будут стоять у работяг над душой, сурово карая за каждый косяк. Еще договорились наладить сплав леса через Амур в Корею. Оттуда он будет перетаскиваться на лесопилку. Ее Юра обещал соорудить своими силами. И дальше на мебельную фабрику. С номенклатурой определимся позже, когда товарищи из министерства эту фабрику мне согласуют. Придется строить самим. Опилки и неликвидный лес будут поступать на бумагоделательный комбинат. Его тоже построим. Но конечной продукции не увижу, потому что конечной точкой путешествия нашей древесины станет типография, штампующая советскую литературу для корейских товарищей. Так-то на долгой дистанции я даже в плюс от всех этих инициатив выйду. Себестоимость корейского утюга, например, даже с учетом доставки материалов и продуктовых пайков персоналу, получится раза в два ниже, чем дома. А продавать будем через специальную сеть кооперативов «Брат Кореец». На рубь дороже местных изделий. Первое время граждане будут относиться к новинке прохладно. Ну, зачем переплачивать? Но со временем слухи о надежности корейского утюга обойдут всю страну, и он станет дефицитом. Возможно. В эти кооперативы пойдут прочие товары. Юра обещал навести справки и не позднее февраля прислать полный список того, что они могут продать. И мое любимое, — заявил я напоследок, — давай построим у вас пионерлагерь для советских детей. Японские на Окинаве уже строят, по слухам. В партии уже грызня идет, потому что квота на партийных детей туда 10% от общего потока. Нефиг. У нас государство рабочих и крестьян, а не придаток для обслуживания или номенклатуры, что бы там кому ни казалось. За пионерлагерь на острове Робинзона Круза дед пока не общался, ну, прям не до того. Учили сейчас проблемы покруче, но никаких преград я не вижу, жалко им, что ли. Поэтому ждем и копим стройматериалы. «Уже строится один в море», — ответил Ким. «Значит, построим в горах», — решил я. «Специализация — выживание в сложных условиях и подготовка юных альпинистов». Очень осторожная подготовка. Мне несчастные случаи не нужны. «Наш народ знает много о выживании в сложных условиях», — похвастался Юра. «Жалко корейцев, и китайцев, и негров. Да всех, блядь, жалко». Подышав на личную печать, юридической силы не имеет, пожилые функционеры умиляются, играет мальчик в бюрократию. Оставил на бумагах оттиск, упаковал в бандероль, и мы вышли в коридор, поручив дяде Никите, новенького из Москвы прислали, снять копии и отправить в Москву и Пхеньян. «С Новым годом!» — цинично пожелал я остающемуся дежурить в администрации милицейскому сержанту. И мы отправились домой готовиться к празднику. А народу-то сколько! Вся центральная площадь утопает в детях и взрослых. У горок выстроились очереди из держащих картонки, фанерки и куски линолеума ребят. Надо бы ледянки отливать начать, они вроде несложные. По случаю темноты зажгли фонари, развешанные всюду гирлянды и, конечно же, венчающиеся красной звездой елочку. Дедушка Ленин стильно подсвечивается встроенными в постамент прожекторами, указывая верную дорогу на юго-восток. Где перспектив больше. Из мегафонов играет новогодний музон, и некоторые товарищи не стесняются плясать. Большим успехом пользуются точки с горячим какао, кофе и прочим чаем. Не простаивают ларьки с пирожками, шаурмой и другим фастфудом. Ну, а в расположенных возле площади кафешках, ресторанах и столовых полный аншлаг. И даже за взятку швейцару пройти не получится. У нас взяток никто не берет. Окошки жилых домов местами украсились снежинками, мишурой, огоньками и прочей аппликацией. За ними можно разглядеть готовящихся к празднику жителей. Вот здесь глава семьи при помощи сына раскладывает стол книжку. Там две похожих дамы, мама и взрослая дочь, нарезают старое доброе оливье, а здесь заподнившаяся с подготовкой семья наряжает елку. На елочках городская казна неплохо нажилась, продавая пролетариям либо готовое дерево по 2 рубля, либо за 1 разрешение сходить в лес и добыть праздничный атрибут самостоятельно. Закупленные у буржуев пластиковые поделки, к моему легкому огорчению, успехом не пользовались, и 70% продукции отправилось на склад. Попробуем продать в европейские части страны на следующий год. А вот цветочки разлетелись так, что только держись, дрова в безумные 200 с хвостиком миллионов, и это после уплаты налогов, чистыми. Сотня уйдет на космическую программу. С академиком Егором Львовичем скоро увидимся. Он очень хочет отчитаться об освоенных средствах. Не моя инициатива. Я больше чем уверен, что никаких левых схем космический академик не мутит. Но порядок есть порядок. Тут из-за угла нам навстречу выехали нарядные, звенящие бубенчиками, запряженные тройкой белоснежных коней сани, и покатили к главной площади. Дед Мороз и Снегурочка собираются взять торжество под контроль, и мешки с подарками для ребят будут подвозить зелами по мере надобности. А вчера по всем школам, детским садам и даже предприятиям, взрослые тоже праздника и подарков хотят, прошли новогодние елки, там тоже подарки раздавали. Новый год – старинный, всеми любимый праздник, провел я для Юры ликбез. Его принято встречать в кругу семьи или самых близких друзей. Есть поговорка – как встретишь Новый год, так его и проведешь. И это мой первый Новый год, который я отмечаю здесь, в Азии. Поэтому очень рад, что смогу разделить этот праздник с тобой, мой дорогой друг. Юра на самом деле хороший пацан. За время, проведенное здесь, он окончательно растерял вдавливаемую с детства высокую дипломатию и превратился в обыкновенного подростка, очень любознательного и в целом созидательного. И моя заслуга тут минимальна. Будь он изначально испорченным мажором, которому плевать на быдло, фиг бы он так старался на меня походить. Потенциал замечательный, и из такого принца мы обязательно слепим толкового вождя. Даже табакерку на старшего Кима применить захотелось на самом деле. Он нашу экономическую модель копировать не хочет, а вот Юра запросто. Ладно, потерпит. Просто выстроим немножко параллельной экономики, которой будет рулить младший Ким. «Мы тоже чтим Новый год», — улыбнулся он. «Пусть не так, как вы, но мы тоже отмечаем этот праздник в кругу семьи и друзей, а 1 и 2 января — выходные дни. Пусть я не могу в полной мере ощутить то же, что и ты, но тоже очень рад разделить этот праздник с тобой, Сергей». Покинув машину, добрались до двери моей квартиры, помечено плакатом «Пионер, учись сражаться за дело рабочего класса». И вошли во вкусно пахнущее тепло. «Наконец-то!» — выглянув в коридор, поприветствовала нас, одетая в домашний халатик с длинным подолом, чтобы Юру не смущать, и фартук с подсолнухами Виталина. Потом переоденется. Девушка вернулась на кухню, а мы с Кимом, повесив верхнюю одежду на вешалку, по ковровой дорожке вошли в гостиную, по пути заценив стоящий на кухне пар и мелькнущую в них силуэты дам. Джехва тоже в халатике и в фартуке активно помогает. Да, можно выписать поваров из ресторана, но какой нафиг Новый год без приготовленной собственными, ну или хотя бы любыми, ручками стряпни? Елку мы наряжали вчера, стоит между окном и стенкой, пахнет хвоей и красиво переливается дождиком в свете люстры. «Помогай», — велел я, взявшись за край раздвижного стола. «Ага», — Юра взялся за другой, и мы вынесли стол в центр комнаты, поставив рядом с диваном. «Мы на нем все поместимся, поэтому стулья не нужны». Далее мы расстелили белую скатерть и пошли на кухню, принимать готовую продукцию и перетаскивать ее на стол. Нарезочки из буженины и колбасы, салат, селедка под шубой, огромная тарелка оливье, хлебушек, две бутылки советского шампанского, много нам нельзя, заняли свои места. Далее мы расставили классический хрусталь, который дамы заранее достали из стенки и помыли. Венчала композицию фруктовница с мандаринами, яблоками, бананами и ананасом. На этом работа для нас закончилась. Юра сбегал в свою квартиру переодеться, мне для этого понадобилось сбегать в спальню, и когда мы были готовы, дамы появились из кухни с горячим в руках. Котлетки с пюре, запеченная курица и, конечно же, рис. Пока девочки переодевались, я отвлек Юру стрельбой по проецируемым Одиссеи квадратикам и пошел звонить домой. Нужно поздравить родных и пообещать прилететь к ним 3 января. Кимы как раз свалят домой.